Глава 9. Петр наблюдал за суетой вокруг космической базы на Уране сквозь панорамные окна. Картина, стоящая того, чтобы на нее посмотреть. Корабли и катера сновали туда-сюда, словно муравьи, перевозя грузы и пассажиров. Вдалеке газовый гигант клубился мощными вихрями, которые оказались одновременно угрожающими и гипнотизирующими. Сквозь шум шагов и приглушенный гул голосов в коридорах командного центра Петр уловил знакомый тембр. «Адлад!» Вскоре она появилась в дверях. Поздоровалась коротким кивком, лицо сосредоточенное, но во взгляде читалось скрытое беспокойство. За ней, сохраняя дистанцию, вошла амазонка. Ее движения были чуть более раскованными, однако Петр заметил нарочитую осторожность. Она избегала встретиться глазами с Адлад, будто искала опору в холодных металлических стенах. Через несколько минут в помещение плыл Медми, завершая трио. Его появление усилило едва уловимый диссонанс. В отличие от женщин, он старался казаться расслабленным, но сжатые кулаки выдавали внутреннее напряжение. Казалось, между ними произошло что-то, что теперь висело в воздухе незримой гранью. Сдержанно кивнув, он уселся за терминал, будто пытаясь раствориться в работе. Петр наблюдал за друзьями, прекрасно понимая, что-то не так. Ара сделал вид, что полностью погружен в расчеты. Пальцы мелькали по голографической клавиатуре с неестественной скоростью. Но командующий заметил, как тот украдкой бросал взгляды то на Адлад, то на амазонку. «Назревает буря», — констатировал он про себя. Его взгляд скользнул к иллюминатору, где закручивались вихри Урана, величественные и непостижимые, как само дыхание космоса. На их фоне человеческие дрязги казались мелкими. Но только на первый взгляд. «Вижу, повеселились вчера». Наконец нарушил он молчание, бросая оценивающий взгляд на троицу. «Ты угадал. Повеселились, что прямо обхохочешься». Адлад сарказма подошла к Медми, положив руку ему на плечо. В жесте читалась странная смесь издевки и поддержки. «Да, дорогой». Арес что-то невнятно пробурчал, не отрываясь от экрана. Казалось, он пытался скрыть либо смущение, либо досаду. Но дрожь в пальцах выдавала его с головой. «Понятно». Холодно отрезал Петр, и в его голосе впервые зазвучало разочарование. «Но это не повод откладывать бой». Он резко поднялся, а его движения вдруг стали четкими, как у автомата. «Я веду флот на перехват Чкинов. Амазонка со мной». Остальные знают свои задачи. Удачи нам всем. Когда он направился к выходу, Адлад неожиданно преградила ему дорогу. Ее объятие было кратким, но в нем чувствовалась сталь. «Удачи!» — прошептала она так тихо, что слова едва долетали до него. «На случай, если не встретимся». Он лишь кивнул, и на мгновение его обычно непроницаемое лицо дрогнуло. К ним подошел Медми, неловко протянув руку для рукопожатия. В этом простом жесте Петр уловил странную вину, которую тот отчаянно пытался скрыть. «Удачи, дружище! Теперь от тебя зависит почти все!» Бросил Арест, избегая встретиться взглядом. Адлад тем временем шагнула к амазонке. Их объятие было иным, наполненным невысказанными словами. Она наклонилась к ее уху. «Возвращайся, подруга. Думаю, мы еще найдем общий язык». Арес стоял в стороне, будто не зная, как поступить. Адлад фыркнула и подтолкнула его вперед. «Попрощайся, чего остолбенел?» Амазонка сама обняла его. Ее прикосновение оказалось мягким, почти утешающим. «Все правильно сделал», — тихо прошептала она, прежде чем отпустить. Петр покачал головой, проворчав. «Как у вас все сложно!» «Да уж!» Адлад криво улыбнулась. Как только дверь за Петром и Амазонкой закрылась, Адлад резко развернулась к пульту и связи. Ее голос прозвучал жестко, без тени сомнений. «Подготовить флагман командующего Медми к вылету!» Она повернулась к Аресту. Взгляд стал мягче, но напряжение в нем не исчезло. «Твоя очередь. Разберемся с нашим треугольником потом. Сейчас только битва!» Она внезапно обняла его, и их взгляды встретились. На секунду в ее глазах мелькнуло что-то болезненно личное. «Вчера ты красиво описал ситуацию, в которую нас тянул. Время покажет, был ли ты прав». Через полчаса флагман Мэнми стартовал к Харрону. Адлад, скользя пальцами по голографическим схемам, удовлетворенно отметила. Все командующие заняли позиции. Ее приказ прозвучал в общем канале ледяной сталью. «Начинаем операцию. Клинок Хроноса выдвигается на рубеж». На мгновение ее мысли рванулись в прошлое. К спорам, страстям, невысказанным словам. Но она резко оборвала этот поток. «Теперь только будущее». Последний взгляд на пульт управления. Все системы в норме. Ее прямая, как клинок, фигура растворилась в дверном проеме. Через 10 минут флагман нырнул в гиперпространство, унося ее туда, где решалась не только судьба флота, но и ее собственная.